точнее грузика, точнее висящего на ниточке от весика. Вот я взял маленькую велосипедную гайку, найденную на улице, и привязал ее к обычной нитке длиной примерно в 15 сантиметров. Разумеется, можно взять кусок янтаря, или кольцо золотое, или серебряное, привязать их к нитке шерстяной или шелковой и так далее. Но в данном случае дело не в наличии драгметаллов, а в построении обычного, самого примитивного отвеса. Изготовив его, вы садитесь за стол, кладете левую руку, несколько растопырив пальцы слева от себя. Испытуемый продукт ставите перед собой. Отвесик берете между большим и указательным пальцем правой руки и вывешиваете его над продуктом. Одновременно вы поднимаете правый локоть на уровень плеча, а большой палец поворачиваете внутрь к себе так, чтобы ладонь ваша смотрела наружу от вас, а плечо образовало бы вместе с предплечьем некую жесткую конструкцию. Уравновесив качание гаечки над предметом исследования, добившись ее полной неподвижности, вы задаете вопрос: идет ли мне этот продукт? Что от вас в это время требуется? Полное безучастие. Вы ничего не должны подсказывать своему отвесу. Вы не знаете и знать не должны до того, как отвес придет в движение, каково истинное отношение этого продукта к вам. И вот у значительной части людей, у тех, у которых атавистическое свойство восприятия других предметов еще не ушло окончательно, не атрофировалось, гаечка начнет двигаться. У подавляющего большинства людей положительный ответ выглядит как качание отвеса от вас к предмету, отрицательный – как качание продольное, параллельно плоскости вашего тела. Впрочем, есть возможность для точной юстировки этого подсознательного акта, передающегося через идиомоторное микроколебание мышц руки. Надо положить перед собой папиросу, являющуюся ядом, абсолютным полюсом непригодности для здоровья любого человека, и по реакции на этот полюс установить точное значение для себя «да», ибо примерно у 1-2% особенно нервных людей положительный знак и отрицательный знак местами поменялись и, более того, могут меняться по нескольку раз в сутки. И вот гаечка без всякой подсказки пошла. Здесь вас ждет несказанное количество открытий. Так окажется, что вам прекрасно идет черный хлеб, но не подходит белый, а вашей супруге прямо наоборот, и, следовательно, не имеет смысла унифицировать потребление этого продукта в семейном обиходе, впрочем, как и подавляющего большинства других. Так окажется, что нарядно обернутая шоколадная конфета, например, на которую вы смотрите с вожделением, которая вам нравится, которая столь вкусна, вдруг покажет резко отрицательную реакцию на нее. Так окажется, что мед, например, которому вы неравнодушны, вам не идет. Но потом выяснится, что не идет только эта баночка, которая прислана вашими друзьями от всего щедрого сердца из зоны, беспредельно загазованной выбросами экологически грязного предприятия. Но мед, который вы купили у чистого и аккуратного старичка из-под Луги, будет полностью с вами резонировать и так далее. И так без конца и без краю. Открытия вас последуют одно за другим. Не стану их даже перечислять, это невозможно. Главное в том, что вы обретаете практическую возможность питаться в соответствии именно с глубинными свойствами своей собственной структуры. Об одном только очень и очень прошу. Ничего не подсказывайте заранее своему отвесу. Кого вы обманываете? Никого, кроме самого себя. Полная отрешенность, полная готовность воспринимать правду и только правду – вот что от вас требуется. Напомню здесь о великолепных результатах Шилина, который добился значительного укрепления своего здоровья, определяя с помощью отвеса соответствие продуктов не только себе, но и той или иной фазе ночного светила. Но, допустим, гаечка у вас не идет или начинает выписывать разного рода неопределенные кандибоберы. Не огорчайтесь. Попросите, чтобы при начальных уроках, при первых тренировках рядом с вами находился тот человек, у которого она работает безупречно.